Глава 15. Интересное предложение. «Не хочешь переехать в мой особняк? Я бываю щедр», — между делом заметил Килдерет. «Селрику содержанка не понадобится, а наместнику пригодится», — иронично оценила диспозицию Иринка и сразу отказалась. «Не хочу. Ты очень вкусный, еще как-нибудь проголодаюсь, увлекусь, и придется в провинцию нового наместника искать. Вообще-то, несмотря на превосходный вкус крови хозяина Мелада и его окрестностей, потерять контроль над собой свежеиспеченная вампирочка почему-то не опасалась, но в постель к нему прыгать вот так не хотела. Пусть на морду лица Килдерет был вполне себе ничего, но претила Иринке должность содержанки. Унизительным казалось, чтобы дочь князя стала таковой. Возможно, что-то от Ивейды все-таки сохранилось в душе новой Ивки. «Я пошлю за тобой, если понадобишься. Или приду сам». Не стал настаивать и распорядился иначе наместник. К вящему удовольствию девушки ей не пришлось искать наемный экипаж или бежать в трактир, где периодически ошивался один-другой возчик при оборудовании. А вот разделить с Килдеретом завтрак, принесенный мальчишкой, потребовалось. Кстати, пацаненок уговоры не нарушил. Звякнул в купленный вчера на базаре колокольчик у ворот, выставил корзинку и смылся. В корзинке опять, кроме нормальной еды, вопреки вчерашней просьбе, нашелся горшочек с овсянкой. Правда, сегодня там тонули оскверненные противным соседством орехи и кусочки фруктов. Последняя Иринка не отказалась бы попробовать, но выковыривать их из каши — бррр. Зато новое помещение от едоцвета, пристроенное к спаленке, превосходно справилось с ролью столовой. И наместник проявил удивительное великодушие, быстро слопал всю кашу, едва узнал, что хозяйка дома не горит желанием ее отведать. Остальное поделили вполне мирно. Сидели, запивали очередным ягодным напитком. Иринка из кружки, Килдерет прямо из кувшина, потому что иной посуды под рукой не было. Мужчина ел молча и как-то умиротворенно удивленно, что ли, лишь под конец завтрака объяснил. «Я давно не делил трапезу с женщиной». «А о содержанке?» — невольно вырвалось у попаданки. «Их место на ложе», — равнодушно повел плечом Килдерет. «Пока была жива супруга, мы встречались за общим столом. Семира умерла 16 лет назад, рожая Селрика». Это тоже прозвучало совершенно спокойно. То ли все в груди давно отболело, то ли не болело никогда, а брак был обычным политическим или финансовым вложением. Так что Иринка только кивнула, показывая, что услышала слова собеседника, и потянулась к последней булочке. «Нет желания посочувствовать и утешить», — иронично удивился наместник. «А надо?» — в свою очередь удивилась девушка. «Женщины такое любят», — хмыкнул Килдерет. «Так ты вроде как мужчина, хотя я, конечно, в штаны не заглядывала», — призадумалась Иринка, мысленно перепроверяя свои ощущения от его крови. «Нет, Килдерет совершенно точно был человеком, а не гермафродитом неизвестной расы». Наместник неожиданно расхохотался, отсмеявшись, снова вмиг посерьезнел и пытливо спросил. «Ты забавная вампирочка. Почему унаследовала перстень лор Оля дома Шипоцвета?» «Не уверена, но весьма вероятно потому, что убила того, кто ради жажды крови и наживы убил последнего кандидата, способного принять угасающий род». Иринка вспомнила о слиянии двух колец, тонкого с листиками ивы и большого с шипом. Когда она говорила, кольцо на пальце сжалось, будто соглашаясь. «Эльфы всегда уважали отмщение», — согласился Килдерет и снова перешел на командно-повелительный тон. «Награду тебе передадут». «Будет кстати», — сказала Иринка, смерив почти лишенный посуды стол задумчивым взглядом, где уже мелькали пункты списка расходов. Наместник будто что-то решил для себя и пока прекратил делать предложение интимного характера. Вместо этого бросил вопрос. «Любишь деньги?» «Счастье на них не купишь, зато комфорт запросто», — пожав плечами, констатировала Иринка, удержавшись от цитирования любимой поговорки про слезы в Мерседесе. «Значит, договоримся». Одобрил практичность молоденькой девчонки наместник, получающий странное удовольствие от общения с языкастой стервочкой. Может, так для него проявлялась тяга к отведавшей его кровь вампирочке? Когда за наместником прибыла карета, Килдерет притянул Иринку к себе, вполне качественно поцеловал и снова предложил с ленивой небрежностью. «Не возникло желания переехать в мой особняк?» «Не возникло», — помотала головой Иринка. «Тебя не привлекают людские мужчины?» Догадался собеседник, находя логичную причину. Впрочем, при всей этой логичности несколько оскорбительную для себя. Когда ты готов, а тебя лесом посылают. Бьет по самолюбию. А если ты не последний парень на деревне, бьет куда сильнее, чем по заурядной личности». У попаданки опять с легким запозданием щелкнуло в голове, а ведь верно. Она уже об этом думала прежде. Звездная четверка так устроила. Нет массовых мавританских страстей с неистовой тягой создания разных рас друг к другу, не имеющих возможности совместного продолжения рода. Они могут общаться, торговать, дружить, даже перепихнуться по случаю, но не любить. Это почти как человеку полюбить дерево вместо другого человека. Хотя да, бордели есть, сравнение не совсем верное. Но в целом для большинства как-то так. Забавой стать может, навязчивой идеи нет. И Вейда же, как принадлежащая линии темного искуса, из этого обычая выбивалась. Потому что ее питание завязывалось на возникающей у жертвы жажде страсти. Наместник верно предположил, их, потенциальных вкусняшек, к ней будет тянуть неудержимо. Вспомнить хоть Селрика или того эльфа-сутенера. А у нее тогда что? Тоже пищевые предпочтения или дело в том, что в тело вампирочки попала другая душа, и все четкие настройки и установки, данные богами, сбила. Ей и Килдерет как мужчина нравился. Сволочь, но притягательная. И тот орк в обменной лавке глянулся. Да и когда просто разглядывала мужиков на улицах Милада, не о расах думала, а о мордахах, мускулах и так далее. Так что, похоже, она будет местной извращенкой, сбивающей с пути истинного своей вкусняшки. Но не этого конкретного мужчину, ждущего ответа, с ним крутить не стоит. Поэтому Иринка ответила на поцелуй и на вопрос. «Мне разные мужчины нравятся, раса не принципиально. Но с лором-наместником я бы предпочла поддерживать деловые отношения. Тогда эмоции не будут мешать нашему взаимовыгодному сотрудничеству». «Хм», — потер старый шрам Килдерет. «Посмотрим». На этом первый этап странного знакомства завершился. Первое лицо Милада отбыло в особняк переодеваться в нечто более пристойное, чем кровавые дыры и девичий плащ, а также крутить хвосты всем, кто проворонил покушение на наследника и атаку на самого наместника. Пропустить в особняк отравленный букет? Охрана с защитными рунными артефактами не сработала как должно, и это скверно.